Ты же знаешь, я веду счет. Они уже были у самой двери, как вдруг из-за стола, где она сидела с подругами, встала женщина средних лет с острым носом, в мелких седых кудряшках под лиловой шляпой, и поймала Мэтью за локоть. «Ой, мистер Корбетт, одно только словечко». «Да, мадам». Он знал миссис Айрис Гарроу, жену купца Стивена Гарроу с угла улицы Дюк-стрит. «Я хотела попросить вас надписать мне другой экземпляр уховертки. Это можно? Мне неудобно даже рассказывать, но тем, что был, Стивен случайно убил таракана. Я ему чуть уши не оторвала». «Буду счастлив, мадам». «А новых приключений нет?» — замирая заранее, спросила другая дама, Анна Уиттекер, жена олдермена из управления доков. «Нет!» — ответил за него Грейтхаус с такой силой, что чашки звякнули на столике. Взяв Мэтью за локоть, он подтолкнул его к двери. «Всем всего хорошего!» На Нассау-стрит гулял прохладный ветерок, сияло серебристое солнце. Мэтью подумал: «Можно быть сегодня знаменитостью, а завтра по твоему имени размажут таракана. Лучше носить красивую одежду, высоко держать голову и купаться в славе, пока она есть». «И еще одно», — сказал Грейтхаус, останавливаясь. Они недалеко ушли от двери Салли Олмонд. «Я хочу знать, насколько разумен Зет. Насколько, например, он понимает по-английски. Насколько быстро его можно обучить. Ты мне можешь в этом помочь». «Чем?» — спросил Мэтью и тут же понял, что пожалеет о своем вопросе. «Знакомством с учительницей», — пояснил Грейтхаус. Мэтью не спешил с ответом, и он уточнил. «Которая помогает учителю Брауну в школе». «Ну, конечно. Берри Григсби». Мэтью отступил в сторону, пропуская запряженную быком телегу, направлявшуюся к рынку. «Я хочу знать ее мнение. Приходи со своей подругой в Сити-Холл сегодня к 16:00. В мансарду МакКеггерса». «Вот она будет в восторге». Мэтью представил себе Берри в мансарде, где МакКеггерс хранит свои скелеты и омерзительные реликвии ремесла Коронера. Вылетит она оттуда как ядро из 12-фунтовой пушки. «Восторг ее мне не нужен. И твой тоже. Просто будьте там вовремя». Грейтхаус прищурился, посмотрел на север вдоль Нассау-стрит. «Есть у меня одно дело, и оно может отнять время. Полагаю, у тебя найдутся сегодня занятия, не требующие риска для жизни». «Что-нибудь отыщется». Всегда есть подробный отчет о старых делах, которые Мэтью привык писать. Из того, кто был клерком, такую привычку уже не вытравить. «Значит, в 16:00». И Грейтхаус зашагал на север, навстречу утреннему движению. Мэтью смотрел ему вслед. «Есть у меня одно дело». Грейтхаус вышел на охоту. Мэтью почти что видел, как он нюхает воздух. Человек в своей стихии, волк среди овец. Значит, ведет дело? А кто клиент? Очевидно, Грейтхаус держит это в тайне. Ну и у Мэтью тоже есть тайна. Даже две. Кровавая карта и размер долга. Ну и третья тайна тоже. «Со своей подругой», — сказал Грейтхаус. «Могло бы быть и больше», — подумал Мэтью. Но в его положении, при его опасной профессии, когда над ним тяготеет кровавая карта, подруга вполне сойдет. Проводив взглядом Грейтхауза, Мэтью повернул на юг, пошел к номеру 7 по Стоун-стрит, где ему предстояло провести утро записанием дневника и время от времени отмечать звуки, которые могли бы быть далеким хохотом исчезающих призраков.